нынешние дни вместе мы проводили. Их и не посчитать. И тех моментов, когда все счастливы были, их у нас не отнять. Мы не забудем море улыбок и смеха и свет солнечных дней. Даже серые будни для нас не помеха. Будь счастливым, поверь, ведь как же прекрасно нам было. Это пора. Жаль, что нам не всегда. Последний день лета настал. Не вернуть теплые ночи без сна. Ты же помнишь прекрасно все сам. Как беззаботно нам было тогда. Пусть осень еще подождет. Вспомним, как жарко было всем нам. Тогда давайте зажгем. Ведь последний день лета настал. Эти прекрасные дни, когда были вместе часы, не замечали, но вдруг поняли мы, что времени у нас осталось немного. Вместе последний мы раз, что может быть, разъедемся мы скоро. Но не грустите сейчас, ведь как же прекрасно нам было. Это пора. Жаль, что нам не всегда. Последний день лета настал. Не верну теплые ночи без сна. Ты же помнишь прекрасно все сам. Как беззаботно нам было тогда. Пусть осень еще подождет. Вспомним, как жарко было всем нам. Тогда давайте зажгем. Ведь последний день лета настал. Последний день лета настал. Не верну теплые ночи без сна. Ты же помнишь прекрасно все сам. Как беззаботно нам было тогда. Пусть осень еще подождет. Вспомним, как жарко было всем нам. Тогда давайте зажгем. Ведь последний день лета настал.